Сплошные чудеса. Дело было так. Сначала я начал разгибать гвоздь кухни на кафельном полу. А он не разгибался. Я хлопнул по нему молотком со всей силы, и три кафельные плитки разлетелись вдребезги. Целый час я возился с гвоздем. Мне захотелось есть. Я поставил на плиту варить картошку и обнаружил пропажу гвоздя. Я сбегал на стройку и притащил 5 плиток и цемент. Я взялся за работу, но, как ни старался, мои плитки никак не укладывались вровень с другими. 2 проваливались очень глубоко, а 1 возвышалась над всеми. Я хлопнул по 2 плиткам молотком, и они разлетелись вдребезги. Я вставил на их место запасные, но они возвышались над другими. И я не решился хлопнуть по ним молотком. Стал подчищать ножичком пол, после чего обнаружил, что и теперь они проваливаются. Я густо намазал их цементом, но теперь они опять возвышались, как я не нажимал на них. Я хлопнул по ним молотком, и они разлетелись вдребезги. Оставалось идти за новыми. Я выпросил 10 плиток, но мне не удалось их уложить с другими вровень. Я хлопал по ним молотком, и они разлетались вдребезги. Цемент носился по воздуху, я кашлял и чихал. Я подмел пол и обнаружил, что в полу теперь не хватает 6 плиток, а не 3, как раньше. Я вспомнил о картошке, но она превратилась в угли. Ни плиток, ни картошки, ни гвоздя. Я заглянул в кастрюлю и обнаружил там гвоздь. Сплошные чудеса. Я принялся снова разгибать его на плитках и раскрошил еще 2 плитки. Но гвоздь разогнул. Я вбил его в стену и, наконец-то, повесил картину Шишкина «Утро в сосновом лесу». Я слез со стула и отошел подальше, чтобы посмотреть издали, не криво ли она висит. И в этот момент картина грохнулась на пол, и стекло разлетелось вдребезги. Проклятый гвоздь! Сплошные чудеса! Я вскочил на стул и стал со злости вколачивать гвоздь в стену, чтобы духу его больше не было, никогда его не видеть. Но он всячески сворачивался и подгибался, и мне никак не удавалось его как следует вколотить. Я подправлял его клещами и вбивал, вбивал и подправлял. Я воевал с гвоздем. В дверь постучали. Я открыл. «Прекратите бить в стену!» — возмущенно сказала соседка. «Что вы там делаете?» «Ничего», — сказал я, тяжело дыша. «Перестаньте немедленно!» «Нет, я ему покажу». «Кому?» «Гвоздю». «А что с ним?» «Гнется! Он все время гнется, я его забью!» «Бессовестный мальчишка!» — возмутилась соседка, переходя на «ты». «Если тебе нужен гвоздь, то скажи!» Она тут же притащила горсть гвоздей, совсем новых. Как я сразу не догадался у нее попросить. «Вот, возьми любой гвоздь, а тот оставь в покое!» «На этот гвоздь мне нечего злиться. А с тем гвоздем я рассчитаюсь. Где это видано, чтоб с гвоздями рассчитывались?» — сказала соседка. Все равно мне теперь нечего вешать на ваш гвоздь. Ну, смотри мне. Она ушла. А я лег на кровать и укрылся одеялом с головой. Мне жалко было плитки. Я ненавидел гвоздь. Мне не хотелось есть. Ведь виноват был я. И я уснул. Во сне мне снились гвозди, которые сами вбиваются в стену, картошка, которая никогда не сгорает, и плитки, которые ничем не разобьешь. Сплошные чудеса. Во сне все было хорошо, но на самом-то деле все было плохо. Да, многого я делать не умею. Сам не знал.